всех суставов тела, с ног до головы и обратно, или с головы до ног, как лучше для вас. Испытайте. По 3-5 сгибаний-разгибаний на сустав. Можно и побольше. Легкие шарнирные покачивания головою. Кивание. Покручивание плечами туда-сюда. Качание позвоночника. Легкие вращения. Тазовые движения. А про пальцы рук не забыли? Про локти? Стопы? Голени? Бедра? Одновременно. Разжимание, освобождение, как бы скользит по всему существу. Свободней. Входим в танец внутреннего освобождения. Можно и стоя, и сидя, и лежа, и на ходу. Можно и под музыку, замечательно. Помогает многим. Автору тоже. По опыту первых изданий, изобилие упражнений и приемов вызывает растерянность. На столе слишком много блюд. Что же выбрать на первое, на второе? Еще раз в начале. Неспешно обозрим все. Потом подумаем, что же нам нужно от самих себя. Выбор облегчится. Ручаюсь. И будет творческим. Будет самооткрытием. Мне дела нет, что миллионы раз картины небосвода повторяли. Я ухожу за поволоку глаз, туда, где карты мира потерялись. Я ухожу в тебя, бездонный мир, в незримые поля под тонкой кожей, в иное вещество, в другой эфир, где все так страшно близко, так похоже, что не узнать ни неба, ни себя, и сны, как птицы покидают гнезда и тайно зреют, взрывами слепя, поющие невидимые звезды. Я ухожу в тебя для бытия, в небывших звуках. Я освобождаюсь для снов твоих, где, может быть, и я неузнанный в последний раз. Рождаюсь. Искусство из искусств. Тонкость тонуса. Как привести себя в тонус, в бодрое, деятельное, энергичное состояние? Ежедневная и ежеминутная проблема людей, которые хотят работать, чтобы жить, и жить, чтобы работать. Человек оживлен, бодр. В переводе на физиологический готовы к работе мышцы, готовы все органы, и сердце, и дыхание, и весь организм, и, главное, мозг просят работы, жаждут. Человек вял. Все, что в деятельном состоянии само рвалось в бой, умоляет: не трогайте, дайте отдохнуть. Мозг ограждает себя, ограничивается восприятие, гаснет внимание. Ну полноте дури. Кто вам сказал, что утро мудро? Его истоптанная пудра разносится по мостовой, и сон качает головой, опохмеляться начиная. Еще плывет страна ночная, еще в глазах огарки книг, из прежних жизней.